Однако предприимчивый разум вскоре отыскал вполне приемлемую замену. Канада. Это очень даже неплохо. К тому же там большой дефицит специалистов. Да и рабочую визу получить гораздо проще. Новая идея была реально осуществима. Приятель во всех деталях расписывал мне преимущества задуманного предприятия. Но прежнего блеска в глазах уже не было. Он рассуждал как аналитик, тщательно взвесивший все «за» и «против» и рассчитавший заранее весь алгоритм достижения цели. Насколько я понял, цель состояла в том, чтобы получить высокооплачиваемую работу. Семью кормить надо. И не просто кормить, надоело прозябать в бедности с такими-то мозгами. Программист он был действительно классный. Поскольку мой приятель слыл трудоголиком, для него было совершенно очевидно то, что на состоятельную жизнь можно только заработать, причем упорным трудом. За дело он взялся со всем усердием. Приналег на английский, освоил новые компьютерные технологии, грамотно составил резюме и разослал его туда, куда надо. В общем, все сделал правильно. Прошло полгода. Оттуда ничего. Лишь холодное молчание. Резюме уже было доведено до совершенства. Квалификация лучше не бывает. Английский весьма неплох. А по числу адресов, куда было разослано предложение, программиста уже должна была знать вся Канада. И чего им не хватает? Наверное, нужно еще повысить квалификацию. И он трудился все усерднее, не жалея себя. Но в душе уже прочно обосновался страх, сидевший в обнимку с нестерпимым желанием во что бы то ни стало добиться своего. Хуже других, что ли? С одной стороны, там действительно была острая нехватка специалистов. Но в то же время на поверхность то и дело выплывали сведения о том, что канадские работодатели весьма неохотно связываются с иностранцами. Опять разумная логика дала осечку. В такой ситуации разум программиста мудро рассудил, что не стоит зацикливаться на одной Канаде. Ведь можно попробовать пробиться в Штаты. Как оказалось, наши мозги там ценятся довольно высоко. Итак, прежняя цель ушла на второй план, и началась новая кампания по завоеванию Америки. Теперь программист был уже искушен в таких делах. Он досконально изучил всю необходимую информацию и знал точно, что, где и как. Стратегию и тактику продумал до мелочей. Все было на высшем уровне. И знания, и практический опыт, и презентабельность. Он стал настоящим профи в сфере поиска работы. Казалось бы, американские работодатели должны быть просто ошеломлены великолепным портфолио нашего героя. Однако никто не проявлял интереса к высококлассному специалисту и не спешил охотиться за его мозгами. Разум программиста лихорадочно пытался отыскать причину такой ситуации. Ведь все делается безукоризненно. Почему нет результата? А как же охотники за головами? Куда они подевались? А истории о сотнях, если не тысячах компьютерных специалистов, сделавших блестящую карьеру в Штатах?